Том 12. Бессмертная судьба. Глава 32.1. Номер 1. Цзинин оказался самым младшим среди трех молодых воинов. Это он, адепты Черный Камень и Лесной Перевал одновременно повернули свои головы, чтобы посмотреть на Нина. Они увидели его сидящим в позе лотоса в тот момент, когда вокруг юношу внезапно охватил порыв ветра. В то же время все почувствовали рябь Дао. Как он прорвался, адепты Лесной Перевал и Черный Камень оба были крайне изумлены. Они считали, что Нин должен был завершить весь путь Дао, относящийся к ветру. В этот критический момент он действительно смог познать еще один путь Дао. Он с самого начала показался мне очень грозным. В ближнем бою адепт Раб Сабли и Симан Цзышень были очень сильны, но оба потерпели поражение от Цзинина. Если ему сейчас удастся сделать прорыв, то по боевым способностям, скорее всего, он превзойдет даже меня, нервно рассуждал адепт Черный Камень. Во время соревнований в мире диаграммы он имел некоторое преимущество. Это было потому, что самая важная часть в этом соревновании заключалась в том, чтобы остаться в живых и обладать достаточным количеством талисманов. Естественно, он смог полностью использовать все свои преимущества, полученные с помощью мастерства в формациях. Но в битве один на один, где одна сторона должна была выиграть, он оказался в невыгодном положении. Он рассчитывал на помощь талисманов, а она оказалась не столь значительной. Однако, да, отец не обязательно должен выбрать победителя, занявшего первое место себе в ученики, размышлял про себя адепт Черный Камень. Когда наступит дуэль, я собираюсь использовать все свои идеи в искусстве формации, чтобы позволить Дао отцу увидеть весь мой полный потенциал, и я верю, что он выберет меня. Он был очень силен в ближнем бою примерно так же, как и Симан Цзышень, но он был очень уверен в своих способностях. Он потратил много, слишком много крови и пота на овладение боевыми искусствами. Нин почувствовал рябь Дао вокруг себя. Он открыл глаза и едва заметно улыбнулся. Дао Шторма, он, наконец, постиг и этот путь Дао. Собственно, уже давно, еще когда он овладел Дао Дождя, его Дао Преисподняя и Дао Шторма уже были близки к мастерству. Этим двум Дао просто не хватало боевого опыта, но многие битвы за последний год были очень полезны для их закрепления. Наконец, настал момент, когда он в совершенстве овладел не только Дао Дождя и Дао Преисподней, но и Дао Шторма. Три Дао – Дождя, Преисподняя и Шторма. Я освоил их все. Все свое время Нин проводил, размышляя над этими тремя Дао. Поэтому неудивительно, что к моменту возвращения в Конклав он всеми тремя уже владел в совершенстве. «Мой Дао меча значительно улучшился», — отметил про себя Нин. Во время его последней битвы с Симан Цзышанем его понимание Дао меча, действительно, значительно увеличилось. Однако, между 7, 8 и 9 позициями трехфутового меч был еще очень большой разрыв. В конце концов, восьмая позиция была сравнима с обычной техникой небесного бессмертного, в то время как девятая позиция была умением, которое позволяло свободному бессмертному, как например бессмертному северному страннику показать мощь небесного бессмертного. Нынешний уровень понимания Дао меча был между 7 и 8 позициями. Он еще не смог до конца освоить 8 позицию, но все же значительно поднял свои навыки. Его боевая мощь ощутимо возросла. Император Ся дал нам месяц. В течение этого месяца мне нужно объединить свои Дао Дождя, Преисподние и Шторма в Дао Меча и увеличить силу моей техники меча, подумал Нин, а затем закрыл глаза и погрузился в медитацию. Главный зал Дворца Небесного Света. Все ждали, когда истекут 2 часа, и придет время заключительных поединков. Эти 3 финальных дуэли будут записаны и переданы Дао Отцу Багровому Свету для просмотра и принятия окончательного решения. В последнем бою с Симан Цзышанем Цзинин вошел в удивительное состояние. Я никогда раньше не слышал о такой технике. Полагаю, что за время подготовки к финалу он значительно улучшил свои техники. Что касается силы его атак, то, скорее всего, здесь он является абсолютным лидером в этом конклаве. Адепт Лесной Перевал, вероятно, абсолютный лидер в плане обороны. Адепт Черный Камень, он немного хуже. Кроме того, его умение в формациях слабее, чем у 2 других его соперников. Да, поединок в конклаве, в котором должен быть только один победитель, будет великолепным, запоминающимся зрелищем, произнес истинный лорд Чицзи. По-моему, звание победителя получит Цзинин, ну, в крайнем случае, адепт Лесной Перевал. Кто знает, наверняка,

Пустота вокруг места, где он сидел, казалась очень стабильной и незыблемой. Он легонько кивнул, и свиток моментально развернулся, а на его поверхности поочередно вспыхнули изображения трех дуэлей. Вжух, в первой сцене развернулся драматичный и захватывающий поединок. Битва между Цзининем и адептом Черным Камнем началась мгновенно. Довольно протянул мастер, сделав одобрительный кивок с нескрываемой улыбкой на лице. Этот молодой собрат, пользующийся формациями, действительно хорош в своем деле. Если он сосредоточится на этом, то в будущем он, скорее всего, станет истинным гроссмейстером Дао формаций. Сделав упор на искусстве формаций, у него есть все шансы преодолеть небесное бедствие и стать небесным бессмертным. Ему стоит усерднее тренироваться. Молодой собрат, который пользуется мечом, тоже хорош. Его искусство владения мечом выглядит довольно грозным. У него есть потенциал стать отличным мечом бессмертия, произнес мастер с лазурными волосами. Император Ся почтительно произнес: «Мастер, из трех лучших в этом конклаве, победителем является, владеющий мечами. Его зовут Цзинин, и он тренировался всего 30 лет. Владелец этой формации известен как Черный Камень. Он занял третье место и провел 100 лет в своем обучении. Что касается последнего, его зовут Адепт Лесной Перевал. Он стал вторым в этом конклаве и тренировался более 300 лет». 30 лет? – удивленно спросил Багровый Свет. Кажется, у него удивительный талант к Дао Меча. Он заслуживает пристального внимания. Император Ся одобрительно кивнул. Даже Лу Дунбин был заинтригован, а он был достаточно опытным в руководстве учениками-мастером и имел исключительное суждение обо всем. Ему понравился Цзинин, он уже давно хвалил его как гения в Дао Меча. Вжух. Да, отец Багровый Свет приступил к просмотру второй битвы. Это была схватка между адептом Лесным Перевалом и адептом Черным Камнем. Да, отец с восторгом посмотрел вторую схватку и сразу же приступил к просмотру третьего поединка между Цзининем и адептом Лесным Перевалом. Хорошо, хорошо, хорошо, трижды повторил Багровый Свет, чему довольно сильно удивился император Ся. Так кто же из трех особенно понравился отцу Дао? Быть может, Цзинин? Мастер, в этом конклаве был еще кое-кто, известный как Небрежный Даос. Он ученик великого императора Сюаню и обучается 100 лет. Небрежный Даос все время держался в тени и понятия не имел, что является учеником великого императора. В итоге, чтобы заполучить его обратно, Морское Неспокойствие лично приехал, чтобы отвести его на встречу с великим императором Сюаню, добавил император Ся. Ученик Черепахового Змея, полюбопытствовал отец Багровый Свет. У вас есть запись этого события? Да, конечно. Поскольку император Ся упомянул о Небрежной Даисте, он тут же предложил еще один свиток, на котором было записано несколько битв, в том числе между адептом Лесным Перевалом и Небрежным Даосом, где Небрежный Даос в конце концов терпит поражение. После просмотра данной битвы Дао отец не мог сдержать радости. Ха-ха-ха, характер этого старого пройдохи Черепахового Змея очень похож на меня. Он и мыслит, как я. Ох уж этот Небрежный Даос, он весьма сдержан, достаточно надежен и основателен, да и попросту не имеет недостатков. Хотя в молодости он, казалось бы, тренировался медленно, но время проходит, и его глубокое, надежное учение позволит его пути бессмертного быть долгим и стабильным. Лесной Перевал и этот Небрежный имеют практически одинаковые пути восхождения к бессмертному, со вздохом заключил Багровый Свет. Безусловно, они оба имеют совершенные и стабильные основы, и у обоих чрезвычайно сильное сердце Дао. Император Ся выглядел весьма озадаченным. Исходя из этих слов, казалось, что его мастер отдавал предпочтение адепту Лесному Перевалу. «Да, отец, быть может, вы собираетесь выбрать адепта Лесного Перевала?» – спросил он. «Из трех лучших, он больше остальных провел времени в тренировках. Помните», — сказал Багровый Свет со спокойной улыбкой, — «не просто судите человека по его временному прозвищу. Путь совершенствования бессмертного значительно более долгий и безграничный, а эти трое только недавно встали на этот путь. Выбирая ученика, нужно видеть сквозь настоящее и в бесконечное будущее. 30 лет, 100 лет, 300 лет, в сущности, в сравнении с длиной пути бессмертного все эти временные рамки ничтожны», произнес «Да, отец Багровый Свет». Небрежный Даос и адепт Лесной Перевал обладают стабильным, нераскрытым потенциалом, их намерения спокойны и легки. Просто взглянув на их боевые стили, я могу сказать, что они не тратили ни малейшего внимания на небольшие трюки и преимущества. Том 12. Бессмертная судьба. Глава 36.2. Лу Дунбинь, берет ученика. Действительно, небрежный даист и адепт Лесной Перевал были весьма похожи. Подобный тип темперамента, лучшее сочетание ума и сердца для воспитания бессмертного, со смешком сказал «Да, отец», или, по крайней мере, это то, чем я и старый черепаховый змей будут полезны. Все знали, что Багровый Свет был чрезвычайно добродушным человеком. Да, отец любил Лесного Перевала за его сердце и разум. Он прекрасно знал, что хотя путь бессмертного и требует определенных способностей и таланта, к более поздним стадиям обучения ему потребуется еще больше от своего «да» ума и сердца. «Это будет Лесной Перевал», — утвердительно кивнул Багровый Свет. «Что касается двух других, они тоже весьма талантливы. Пойди, разыщи своих собратьев-учеников и посмотри, кто из них готов принять этих двоих учениками. Три царства находятся в состоянии потрясения. Возможно, мой взгляд затуманен, и Цзинин или адепт Черный Камень в будущем также станут грозными бойцами. Таким образом, мы все равно приведем их в мою Лигу Багрового Света». «Да, мастер», — кивнул одетый в белое император Ся. «Цзинин, меч бессмертия. Поеду искать младшего брата ученика, неувядающего». «Неувядающий — это меч бессмертия. Что касается Черного Камня, кажется, никто из нас по-настоящему не разбирается в искусстве дао-формаций». На что дао-отец ответил: «Если вы не сможете найти кого-нибудь подходящего, тогда возьмите Черного Камня к себе в обучение. Хотя ваш талант в формациях и не входит в число лучших в рамках трех царств, этого вполне хватит, чтобы обучать Черного Камня». В главном зале Дворца Небесного Света, среди истинных бессмертных и внеземных богов, Лу Дунбинь был самым сильным. Он занимал высочайшее место среди истинных бессмертных чистого янь всех трех царств и являлся несравненным мечом бессмертия, который имел очень хорошие шансы стать отцом Дао Великой Вечности. Что касается отцов Дао, поддерживающих его, они были последователями пути Дао. Эти отцы с большой любовью приглядывали за своим учеником Лу. Видение Лу Дунбиня было весьма проницательным. Задолго до того, как другие поняли, насколько особенным был Цзинин, Лу Дунбинь почувствовал это. «Симон», — сказал Лу Дунбинь со смехом, — «поскольку отец Багровый Свет не принял Цзинина своим учеником, то я не постесняюсь поднять эту тему. Цзинин действительно обладает исключительным потенциалом стать мечом бессмертия, и мне он очень нравится. Интересно, Симон, позволите ли вы мне взять Цзинина в ученики? Я действительно хочу этого». «Лу Дунбинь», — покачал головой император Ся, — «хотя мастер и не выбрал Цзинина, он все же его весьма хвалил. Так что, пожалуйста, не усложняй мне задачу, Лу Дунбинь». «Симон, это просто адепт Ванисин», — поджав губы, произнес внеземной бог морское неспокойствие. «Поскольку восточный цветок просил вас об этом, может быть, голос восточного цветка стоит больше, чем голос молодого адепта Ванисин. И ко всему прочему, в вашей Лиге Багрового Света есть только один чистый янь, меч бессмертия, бессмертный неувядающий, не так ли? Однако бессмертный неувядающий не очень хороший учитель. За много лет я никогда не слышал о том, чтобы он выпустил хотя бы одного небесного бессмертного». Уголки глаз императора Ся дрогнули. «Поскольку восточный цветок обратился с просьбой, просто дайте ученика ему, Симон», — изрек бессмертный старец северных земель. Вначале Лу Дунбинь упомянул об этом шутливо, на что ему отказали. Но на сей раз он был весьма серьезен. Лу Дунбинь обладал очень сильным влиянием, поскольку имел много хороших друзей и сильных сторонников. Все истинные бессмертные и внеземные боги, присутствовавшие в стороне от Верховного Хао, который также был учеником отца Дао Багрового Света, выступали от его имени. «Симон, вы знаете мой настойчивый и прямолинейный характер. Я действительно заинтересован в этом Цзинине и хочу взять его своим учеником. Симон, помогите мне с этим, и я не останусь в долгу. Что думаете?» — настойчиво спросил Дунбинь.